Приложение к пантеону советов молодым людям. Пасхальные советы. Введение. О, лучший из праздников, когда колокола, сладко волнуя сердце, мелодичным и гулким звоном, будет в душе грустные, ласковые воспоминания о былом. О празднике пышной весны, когда ароматные почки на деревьях радостно распускаются. Впрочем, им хорошо распускаться, когда никаких расходов они не несут. А мы, люди, и тому должны заткнуть глотку, и этому, да подарки разные, да и на чай. И что это еще такое за на чаи? Один разврат, и без чаев хороши будут. Об ароматных почках, да и мелодичных колоколах это у меня к слову пришлось. А вообще-то я человек деловой и подхожу к пасхальным вопросам с утилитарной точки зрения. Цель моя — научить читателей, как по-христиански, но безубыточно, отпраздновать Пасху, когда колокола мелодичным звоном будет в душе. Впрочем, я об этом уже говорил, ни к чему это все, главное — практичность. Вот, например, праздничные подарки. Жену имеете? И детей? И кухарку? И напрасно. Не такое теперь время, чтобы на своей шее всю эту публику держать. Но раз глупость уже сделана, нужно подумать, как же выйти из этого положения. Жена-то, небось, спит и видит бриллиантовое колечко, да и детишки, как молодые крокодилы, пасть проскрывали на ящик с красками или на собрание сочинений Жюля Верна, а кухарка уже целую неделю страшно щелкает крепкими зубами, предчувствуя впереди сорпинку на кофточку. «Сорпинку тебе!» О душе нужно подумать, матушка. Для того, чтобы избежать всех этих расходов, хозяин должен обзавестись сущими пустяками. Одним анонимным письмом, изготовленным собственными средствами, одним дохлым мышонком и натреснутым бракованным блюдом, которое за гроши можно купить в любом посудном магазине. И вот, скажем, приходите вы в Страстную пятницу домой к обеду с дохлым мышонком в кармане, с анонимным письмом в другом кармане и с треснутым блюдом, завернутым в бумагу под мышкой. «Обедать!» — радостно кричите вы. «Обедать! Я голоден, как волк, а я сегодня, друзья мои, по случаю купил чудную, замечательную вещь — старинное блюдо императорского фарфорового завода. Цены нет этому блюду. Ну-ка, Миша, разверни». Ваш сынишка доверчиво начинает распутывать накрученную вами бечевку и снимать с блюда несколько слоев бумаги. Развернул? Ну-ка, полюбуй. Это что такое? Почему трещина? Разве тебе можно поручать что-нибудь, паршивец эдакой? Расколол! Орите во все горло. Нежная старинная вещь, 500 рублей стоит, а ты как ломовик набросился. Разве я тебя для того рожал, чтоб ты мне блюдо бил? Сегодня блюдо разбил. Завтра всю посуду перебьешь, а послезавтра отца начнешь бить. Это что, слезы? Вон из-за стола блюдо 1500 стоит, а он своими копытами. Вон эквивалент ящика с красками, и Жюля Верна, глядишь, и в кармане остался. Если жена кротко запротестует, орите дальше. У людей дети как дети, а у нас... На кого же я, спрашивается, работаю? Минутки свободной не имею. Вот, например, утром еще получил письмо. До сих пор 5 минут не имел прочесть. Ты позволишь, милая? Читай, кротко говорит жена. Какие там церемонии? Вы извлекаете из конверта анонимное письмо и начинаете громко читать. Здравствуйте, обманутый дурак! В то время как вы заботитесь о семье, хлопочете, ваша жена дарит своей благосклонностью другого. Спросите у нее, у кого она была позавчера, и почему ее головные шпильки очутились на подзеркальнике известного дон Жуана Пробиркина. Прощайте, тупой осел! Жена, конечно, заплачет, но ничего, женские слезы, как говорится, вода, а колечко так и останется торчать в витрине ювелира. Вот вам и экономия. Наконец, подают суп. Пользуясь тем, что жена продолжает рыдать в салфетку, выньте дохлого мышонка и подсуньте его в свою тарелку.